произрос, как иньиные хвощи на стекле в морозы на окошках. Ничего не выходило. Стали изобретательствовать на месте. Изобретательствовали. Науки вопреки подсыпали в лак кобальтового секативу. Лак стал держаться, но лак окончательно темнил краски. Ничего не выходило. Вся артель сидела в лакировочной мастерской и мучилась в раздумье. В раздумье сиденья однажды Александр Васильевич Катухин принес лаковую банку прежних запасов, еще мамонтовскую, привезенную от федоскинцев. На банке стоял номер лака 40, а не 39. То есть федоскинцы обманывали, говоря, что они работают на 39-м. Уранов о лаке номер 40 ничего не знал. Со старой банкой и с несколькими каплями лака, застывшими на дне банки, Уранов и Иван Иванович помчались в Москву, в институт, производить химический анализ. Анализ толком ничего не дал, кроме того, что таинственный лак варен не на копале маниле, а на копале каури. Начали варить на каури. Варил лак весь лаковый цех института. Уранов ночей не спал вместе с Иваном Ивановичем. Ничего не вышло. Стали искать мамонтовских людей. Нашли англичанина, мистера Аннета, который у Мамонтова плавил копалы. Аннет рецепта не знал, но знал секреты варенья. Полезли в архивы, перерыли архивы, нашли рецепт. Каури плюс кипящее льняное масло, но никак не олифа, плюс дамара, то есть минеральная смола, плюс терпентиновое масло. Варили. Сварили весь музей, но варили без мистера Аннета. Опять поехали в Палех. Лак перестал грибить, давал ровную поверхность, но тушил краски и не блестел. Опять помчались в Москву к мистеру Аннету. Аннет сказал, что варили неправильно, без секрета, и взялся сам варить. Доставали лицензию, накопал каури и дамару. Иван Иванович ездил в Вологду за терпентином. Пришла посылка из-за границы. Дамару не прислали. Стали искать дамару по России и нашли под Мстерами на заброшенном лаковом заводе. Заключили договор с заводом лакокрасок в Москве. Завод потребовал меди для котла. Иван Иванович доставал медь. Достал. Приступили к варенью. Перед самым вареньем мистер Аннет напугал, сообщил, что лак надо будет выдерживать 10 лет, что лак созревает только после хорошего отстоя. Потом успокоил, что, мол, он знает еще один секрет, как обойти это лаковое обстоятельство. Есть лак. Нету больше лаковых секретов ни у Мамонтова, ни у мистера Аннета, ни у федоскинцев, ни вообще в СССР. Палех раскопал все копалы и каури, и манилы, и конка, и дамару. Иван Иванович сделался химиком не хуже Уранова. Палех сделал лаковое открытие, не менее значимое, чем его искусство. А полировка? Полировка у федоскинцев была лучше. Лак и не тушил, и не грибил, а не было у полишан той алмазной поверхности, что у федоскинцев. А вообще, лак грозою вставал уже и перед Федоскиным, и перед мстерами. Мстерики и федоскинцы запросили лака у полишан. Полишане дали, с расчетом хотели посмотреть, как этот лак заблестит у федоскинцев. Сравнили затем. Наши помирают, а их кричат вовсю. Как определил Михаил Иванович Блохин, палехский полировщик —